Проскользнув в коридор, он уже добрался до своего купе, когда что-то неприятно толкнуло его в сердце. Оставлять девчонку в беспомощном положении было неправильно. Вздохнув, парень прошел в другой тамбур и, негромко хлопнув дверью, мрачно посмотрела на дверь купе проводника. Похоже, тот и не думал просыпаться. В очередной раз выругавшись, Сашка постучал и, дождавшись, когда сонный проводник выглянет, тихо сообщил: «Я тут подышать выходил и услышал, как в том тамбуре кто-то ругается. Похоже, там говорила женщина. Вам бы лучше проверить». «Ага, благодарствую, сударь», — растерянно посмотрев в указанную сторону, сонно кивнул проводник. «Сей момент гляну». Натянув форменный китель и фуражку, он прихватил фонарь и тяжело затопал в другой конец вагона. Сашка, посчитав свой долг исполненным, тихо проскользнул в свое купе. Убедившись, что инженер спит, за прошедшее время даже позы не сменил, он улегся на койку и снова уснул. Проснулся он от тихого разговора в купе. Открыв глаза, парень окинул помещение быстрым взглядом и, убедившись, что все в порядке, медленно сел. «Что там такое, Модест Петрович?» — спросил он, глядя в спину соседа. «Проснулись, сударь», — повернулся тот. «Вот, извольте. Этот олух утверждает, что вы ночью стали свидетелем преступления», — сообщил он, тыча пальцем в мрачно насупившегося проводника. «Ну, это громко сказано», — проворчал Сашка, зевая. «Я просто разбудил его, когда услышал в дальнем тамбуре какой-то шум, а потом сюда вернулся». «А что случилось?» «Все так и было», — коротко кивнул проводник. «На одну из пассажирок напали, трое. В тамбур ее вытащили и пригрозили, чтобы не шумела. А когда она крикнуть хотела, по голове стукнули. Надеюсь, она жива?» — вежливо уточнил Сашка, вставая. «Жива, сударь. Да только там непонятно, что произошло. Кровь на полу, а бандитов нет. Я ее на полу без сознания нашел». «Ну, а от меня-то вы чего хотите?» — удивился парень, делая вид, что сильно озадачен. «Так мне придется на следующей станции полицию вызывать». «Так может, вы кого из тех бандитов видели?» «Если бы видел, так бы и сказал», — пожал Сашка плечами. «Когда вышел, в коридоре никого не было. Я только когда обратно шел, шум услышал и сразу в вашу дверь постучал. Так что добавить мне больше нечего», — сказал он, намекая, что влезать в полицейские дела не собирается. «Я с вашего разрешения все это так полиции и расскажу», — подумав, спросил проводник. «Это пожалуйста», — пожал Сашка плечами и, достав свой НССР, отправился умываться. В Воронеже он оказался вечером. Сойдя на перрон, Сашка поправил лямки своей поклажи и, вздохнув, отправился к кассам. К его огорчению, там уже никого не было. Полусонный служащий, заметив его растерянность, громко хмыкнул и, не подходя, объяснил, что кассы будут работать завтра с 7 утра и до 7 вечера, а на сегодня поездов уже не будет, и вообще вокзал скоро закрывается. Уже не надеясь на что-то хорошее, парень поинтересовался, где можно узнать расписание поездов, чем вызвал неподдельное изумление этого работника железной дороги. «А вам, сударь, куда, собственно, надо?» — пожевав губами и огладив клочковатую бороденку, уточнил служащий. «На Кавказ. Куда там от вас поезда ходит?» — пожал Сашка плечами. «Да из Сентуков доехать можно», — тут же кивнул железнодорожник. «А там уж на месте решите, куда именно вам ехать годится. А билет как приобрести?» — сделал Сашка очередную попытку. «И вообще, когда поезд в ту сторону будет?» «Так через 3 дня и будет», — развел служащий руками. «А билет завтра уж, как касса откроется». Весело, растерянно хмыкнул парень. «И куда мне теперь деваться? Ночь на улице. Гостиницы рядом с вокзалом есть?» «Рядом нет. А вот через 2 квартала вверх по улице будет», — невозмутимо пояснил железнодорожник. «Недорогая хоть?» — мрачно поинтересовался парень. «Так номера всякие есть». «Благодарствую», — вздохнул Сашка и, подхватив корзину с остатками продуктов, вышел из здания вокзала. Остановившись на привокзальной площади, он осмотрелся и, приметив сразу 3 дороги, уходящие в разные стороны, задумчиво почесал в затылке. «И которая из них вверх идет?» — проворчал парень, наблюдая только прямые линии. «Вон туда, сударь, посередке ступайте», — послышалось за спиной, и Сашка, оглянувшись, увидел ехидно усмехающегося служащего вокзала. «Понятно. Очередной местный прикол», — буркнул про себя парень и решительно зашагал в указанную сторону. Спустя 3 квартала он и вправду увидел вывеску с надписью «Гостиница номера». Толкнув дверь, которая зазвенела колокольчиком, Сашка вошел в полутемный холл и, Подойдя к стойке, первым делом скинул с плеч хурджинный сидр. Хоть и говорят, что своя ноша не тянет, но плечи поклажа ему оттянуло уже изрядно. Сидевший за стойкой мужик лет 30, в синей сатиновой рубашке, жилетке и с прилизанными, разделенными на прямой пробор волосами, не спеша поднялся и, окинув парня внимательным взглядом, небрежно поинтересовался: «Чем могу служить, сударь?» В голосе его слышалось недоумение, смешанное с некоторым превосходством. «Одноместный номер на трое суток», — коротко проинформировал Сашка, глянув ему в глаза и жестко усмехнувшись. Парень уже знал, как действует на неподготовленного человека такая усмешка. «Желаете люкс или полулюкс?» — судорожно сглотнув, уточнил мужик, стараясь держать марку. «Обычный номер на одного», — отрезал парень, не сводя с него долгого, пристального взгляда. «Это, прощения просим, сударь, но обычных номеров на одного нет, только люкс или полулюкс. И сколько ваш полулюкс стоит?» — спросил Сашка, подпустив в голос звериного рычания. Он и вправду начал злиться. Мало того, что застрял в этом захолустье, так еще и с элементарными вещами проблемы. Рубль 20 в сутки. Ресторан при гостинице есть. Ежели пожелаете, можем и баньку истопить. 30 копеек стоить будет, залепетал мужик, заметно сбледнув с лица. В номерах воруют? Помолчав, прямо спросил Сашка. Только не ври мне, потому как ежели что пропадет, я тебя лично пристрелю. Это за что же, сударь? Окончательно струхнул мужик, из чего Сашка сделал вывод, что в номерах воруют. За вранье, отрезал Сашка. Всякое бывает, нехотя признал мужик, тяжело вздохнув. Номер на ночь, подумав, велел парень. Сейчас ему нужно было где-то провести ночь, а завтра, сходив на вокзал и приобретя билет, он найдет себе жилье где-нибудь в частном доме. Там точно никто грабить не станет, если только не решат ограбить самого хозяина. Отдав мужику требуемую сумму и получив ключ, Сашка поднялся на второй этаж и, найдя нужную табличку, отпер дверь. «И это у них полулюкс?» – мрачно проворчал парень, оглядываясь. «Стол, кровать, шкаф, пара стульев и умывальник типа Майдадыр с гремящей соской за ширмой, в углу. Кровать уже была застелена, так что Сашка, недолго думая, сунул свои пожитки в шкаф и, умывшись, завалился спать. За трое суток в поезде он так и не сумел толком отоспаться. Сначала история с нападением воров, потом долгие разговоры с полицией, а после еще и объяснение с ушибленной Анастасией. Эта дуреха вдруг с чего-то решила, что он просто обязан был броситься спасать ее, забыв обо всех делах. И то, что она услышала, ее категорически не устраивало. Девчонке втемяшилось, что он скромничает и не хочет признавать, что это он избавил ее от бандитов. Именно это она и заявила, не обращая внимания на сидевшего в купе полицейского. Вздохнув и мысленно проклиная всяких экзальтированных дур, Сашка внятно, чуть не по слогам, принялся объяснять ей, что для подобного действия у него не было ни одного мотива. «Я, сударыня, такой же пассажир, как и вы, и обнаружив какое-то безобразие, первым делом обязан сообщить о том работнику железной дороги», со вздохом объяснял он, краем глаза наблюдая за полицейским. Тот, внимательно слушая парня, только одобрительно кивал в такт его словам. Потом, откашлившись, добавил: «Господин Мерси абсолютно прав, сударыня. Для поддержания порядка и благочиния мы имеемся, и работники железной дороги. А то, ежели все кинутся сами порядок наводить, форменное безобразие получится». Возмущенно фыркнув, девчонка поспешила в свое купе. Полицейский задал еще пару малозначительных вопросов и ушел, но и после этого парня не оставили в покое. То и дело в купе под каким-нибудь благовидным предлогом кто-то заглядывал и принимался его рассматривать. Понятно, что людям элементарно скучно ехать, но и он не обезьяна цирковая, чтобы развлекать всю эту толпу зевак. Все кончилось тем, что Сашка просто запер дверь и велел своему соседу не отвечать на стук. Вот и не привлек к себе внимания, мрачно думал Сашка, уставившись в газету. Настроение было испорчено, и вплоть до выхода на своей станции он старался купе не покидать. И вот теперь еще и это, и плевать бы на деньги. Больше всего Сашку бесило, что в этой гостинице его могут обворовать, за его же бабки. Утром, злой и не выспавшийся, он покинул гостиницу и первым делом отправился на вокзал. Купив билет, он оставил вещи в камере хранения, где ему выписали очередную квитанцию, и отправился искать себе жилье. На третьем от вокзала подворье ему повезло. Хозяйка, пожилая миловидная женщина, сдавала в наем комнаты. А самое главное, во дворе была баня. Уплатив за постой и баню 1,5 рубля, Сашка узнал у хозяйки, где находится местный рынок, и отправился за покупками. Столоваться хозяйка ему не предложила, так что вопрос питания он решил так, как привык. Купив на рынке кучу вкусностей, парень прихватил жбан пива и, не забыв сменное белье, отправился в баню. Напарившись, постиравшись и благополучно отпившись пивом, он, уже будучи в благодушном настроении, перебрался в выделенную ему комнату и, буквально рухнув на роскошную перину, уснул, словно провалился. Следующее утро парень встретил заметно повеселевшим. Что ни говори, а он медленно, но неуклонно двигался в нужном направлении. И беситься от того, что в этом времени все делается неспешно, было бессмысленно. К такому мнению Сашка пришел по здравому размышлению. От его подпрыгиваний поезд раньше не поедет и скорости не прибавит, так что нечего себе нервы мотать. Бродить по городу Сашке не хотелось, не хватало еще приключений себе на пятую точку найти. Так что, пройдясь по рынку и соседним лавкам, он прикупил газет, пару журналов и озаботился хозяйством. Отстирав и вычистив все вещи, он скептически осмотрел свою одежду и снова вздохнул. Мда, пора обзаводиться приличной одеждой, а то в этом я как пират с потонувшего корабля. Хорошо хоть бандану на картуз сменил, а то бы уже пальцами на меня показывать начали. Узнав у хозяйки, где поблизости есть магазин готового платья, Сашка быстро пересчитал наличности и отправился в очередной тур шопинга. Господи, как же просто в армии было, взвыл он про себя, после очередной, бог знает какой по счету примерки, надел, что выдали, и свободен. А тут, это подправим, это подгоним, это вам не идет, а это уже не модно, да плевать мне на моду, мне чтоб удобно было, ворчал он, стоически ожидая результатов подгонки. Из магазина он вышел, полегчав на 8 рублей, бешеные деньги, даже по его меркам. Зато теперь Сашку запросто можно было принять за мещанина с серьезным заработком. Пиджачная пара серого в тонкую полоску цвета, голубая рубашка, галстук в тон костюму, удобные ботинки и даже котелок вместо картуза. Вообще, Сашка терпеть не мог любые головные уборы, но вынужден был терпеть их, будучи военнослужащим. Оказавшись же в этом мире, он просто вынужден был носить их, потому как неприлично с босой головой ходить. В общем, убив еще 1,5 дня на всю эту ерунду, парень решил в последний день снова пройтись по рынку. Ему все еще нужен был подходящий инструмент, так что утром третьего дня он уже был на рынке, в скобяных рядах с момента открытия. Проходясь между прилавков, он осматривал, ощупывал и приценивался к различным инструментам, когда у самого края заметил скромно одетого старичка-еврея. Подойдя к его ящику, на котором было что-то разложено, Сашка присел на корточки и аккуратно раскатал матерчатый рулон. Тихо звякнув, его взору предстало именно то, что он искал. Осторожно коснувшись пальцами тонких надфилей, он растерянно покачал головой и, не удержавшись, спросил: «Уважаемый, это все, что у вас есть из такого набора? Сразу видно, что вы не ювелир, юноша», — вздохнул старик. «Это малый набор для ремонта ювелирных изделий. Большой набор едва умещается в дорожный чемодан». «Верно, я не ювелир, я по точной механике. Часы, музыкальные шкатулки, оружие», — с усмешкой пояснил Сашка. «Я вижу, что по оружию», — хмыкнул старик. «Руки у вас не мастера, а солдата». «Руки как руки», — смутился Сашка, рассматривая свою мозолистую лапу. «Не обижайтесь, юноша, но поверьте старику, руки могут рассказать о человеке больше, чем он сам», — улыбнулся старик. «Я что-то не пойму, вы ювелир или хиромант?» — буркнул Сашка, продолжая рассматривать набор. «Ювелиром был мой сын, юноша, но после того, как его убили и ограбили наш дом, на мне остались трое его детей, потому я и вынужден продавать его инструмент», — грустно вздохнул старик. «Сам же я был портным, настоящим. Я мог построить любой костюм, и люди благодарили меня, когда носили мою работу. Но теперь я больше не могу шить, глаза стали совсем плохие. А что до рук, так тут все просто, молодой человек. Каждое дело откладывает на руки человека свой отпечаток. У портного это исколотые иглой пальцы, у кузнеца ожоги от окалины, а у солдата мозоли там, где оружие упирается в руку. У вас именно такие». Ловко оценил его слова парень. «И сколько вы хотите получить за этот инструмент?» «Вам, юноша, я отдам этот набор за 3 рубля, помолчав, вздохнул старик. «Ты опять тут?» — раздался над Сашкиной головой грозный вопрос, и парень, оглянувшись, увидел какого-то мастерового, заметно поддатый, злой и явно ищущий, на ком сорвать злость. «Исчезни, пьянь!» — рыкнул Сашка, стремительно поднимаясь и заглядывая мастеровому в глаза. «Ты это, чего?» — икнув и разом протрезвев, пробормотал мастеровой, осторожно пятясь задом. «Сгинь, шваль!» — прорычал парень, шагнув к нему. Охнув, мастеровой развернулся и сломя голову кинулся бежать. «Я беру ваш инструмент», — отрезал Сашка, круто развернувшись к старику. К Сашкиному изумлению, в купе он ехал один. Как подсказал проводник, поток отдыхающих уже схлынул, а новый еще не собрался. В общем, все, как и всегда, кто-то рвется к первому теплу, а кто-то к бархатному сезону. Узнал он, и почему пришлось уезжать из Одессы почтовой каретой. Оказалось, что железная дорога до города давно уже проложена, но использовали ее в основном для перевозки грузов. Пассажирские составы ходят только раз в две недели. В общем, как обычно, повезло. Пытался бы уехать на поезде, сидел бы еще в Одессе, ожидая поезда. Внимательно выслушав пожилого проводника, Сашка благодарно кивнул и, вернувшись в свое купе, мрачно вздохнул. «Ну и когда ты, идиот, научишься правильно вопросы формулировать?» «Нет, чтобы сразу прямо в порту все выяснить». «Нет, уперся и попер, как медведь на случку». «Баран, блин, ладно, что сделано, то сделано, головой думай». С этой мыслью он снова завалился на койку и, заложив руки за голову, бездумно уставился в потолок. В пути ему еще предстояло провести двое суток, с учетом расстояния ужасно медленно. Ну не привык он перемещаться вот так, неторопливо. Навалилась ленивая дрема, и очень скоро парень спокойно спал. К вокзалу из Сентуков поезд подошел в середине дня. За прошедшие трое суток Сашка уже все бока отлежал. Успел вспомнить все, что с ним произошло уже в России, и, проиграв в голове все варианты, несколько раз выругать себя за бестолковость. Выйдя на перрон, парень не торопясь осмотрелся и решительно направился прямиком к дородному полицейскому, который прятался от солнца в тени здания. Поздоровавшись, Сашка спросил, как он может попасть в город Пятигорск, и сходу наткнулся на внимательный взгляд служителя закона. «А зачем вам туда, сударь?» — аккуратно поинтересовался полицейский. «Место спокойное ищу, чтобы жизнь новую начать», — решив не лукавить, прямо ответил Сашка. «После контузии из армии списали, вот и решил механиком стать где потише. А по какой механике работать изволите?» Тут же последовал очередной вопрос. «По всякой, включая оружие», — пожал Сашка плечами. «А чего это вы, уважаемый, меня так расспрашиваете? Лазутчика ловите? Господь с вами, сударь», — растерялся полицейский. «Этими у нас военные да жандармы занимаются. Наше дело благочиние. А до Пятигорска вам надо обоз искать. Одиночки у нас стараются не ездить. И где его искать?» Понимающе кивнул Сашка. «А вон туда по этой дороге ступайте, до самой заставы. Там обозы и собираются. А если ушел уже, то ночлег где найти можно?» Подумав, уточнил Сашка. «А сюда возвращайтесь. Я вас сам на постой определю», подумав, заявил полицейский. «И долго вы тут еще будете?» Не унимался Сашка, которому хватило проблем с ночлегом в Воронеже. «А до темна и буду. Еще три состава придут», тяжело вздохнул полицейский, доставая из кармана платок размером с наволочку. «Благодарю вас, уважаемый», приподнял Сашка котелок. «Надеюсь, не придется вас лишний раз беспокоить. Ступайте с Богом, сударь», кивнул толстяк в ответ, утирая лицо. Поправив лямки своей поклажи, Сашка зашагал в указанную сторону широким солдатским шагом. Спустя 40 минут он вышел к местному блокпосту и, оглядевшись, увидел несколько подвод, у которых суетились крепкие мужики. Выбрав мужчину старше средних лет, с роскошными чапаевскими усами и торчащим из-под папахи густым чубом, Сашка подошел и, поздоровавшись, поинтересовался, не до Пятигорска ли он собирается ехать. «Туда, сударь», окинув парня долгим, внимательным взглядом, кивнул казак. «Попутчика возьмете?» — улыбнулся Сашка. «А чего ж не взять?» «Возьму, коль в цене сойдемся», — хмыкнул усач. «И сколько за проезд?» «Ну, ежели с охраной, то 3 рубля, а ежели сам себя охранить можешь, рубь», — огласил казак расценки. «Сам себя охраню», — ответил парень, едва сдерживая смех. «И чем же, позвольте спросить, сударь?» «Одним ножичком у нас не обойдешься», — без улыбки сказал казак. «Горцы и стрелять мастера, и саблями рубится так, что любо-дорого». «За это не беспокойтесь, уважаемый», — усмехнулся парень, хлопнув ладонью по хурджину. «Вы уж лучше, сударь, покажите, чего у вас там», — качнул казак головой. «Как скажете», — пожал Сашка плечами и, поставив мешок на телегу, принялся развязывать горловину. Достав пару револьверов, он продемонстрировал их вознице, и тот, оценив оружие, махнул рукой. «Добре, сударь, седайте, только револьверты свои под рукой держите. Здесь-то тихо, а вот как от города отъедем, так настороже быть надо. Горцы, они народ лихой и воевать умеют. Неужто и сюда заходит?» Решил поддержать беседу Сашка. «Вроде ж войска в городах стоят, и казаки, я слышал, дороги патрулируют. То так, да только все одно озоруют. У них ведь как, был в бою, джигит, не был, мальчишка, был в бою и с добычей вернулся, пехлеван. Ну, а коли сгинул, так шахид, вот блин, все как у нас», — проворчал Сашка, внимательно его слушая. «Сотня лет прошло, и ничего не изменилось. А вы, сударь, по какой части будете?» — последовал неожиданный вопрос. «Механик я», — вздохнул Сашка, выныривая из воспоминаний. «Механик, я уж, грешным делом, подумал, что солдат бывший», — удивленно признался казак. «Так и есть», — не стал скрывать парень. «Списан после контузии. Вот и ищу местечко, где потише да поспокойнее. А тут у вас еще, говорят, и места целебные». «То так», — важно закивал казак. «И вода всякая имеется. Поучи свою бабу щи варить», — буркнул про себя Сашка. «А скажите, почтенный, жилье у вас снять можно? Чего ж нельзя? С этого здесь многие живут», — пожал казак плечами. «Мне не просто угол нужен. Мне бы так, чтобы кузнец неподалеку был. Сам понимаешь, механика дело такое. Иной раз что-то и выковать, и отлить надо. Так что без толкового кузнеца никак. Тогда это вам в станицу надо. В самом-то городе таких мест почитай и нет», — почесав в затылке, высказался казак. «А станица от города далеко?» — насторожился Сашка. «Так рядом, почитай, пригород», — махнул казак рукой. «Просто город решили в другую сторону строить, а между предгорьями и городом мы и есть. А с оружием, сударь, работать умеете?» «Умею», — решительно кивнул Сашка. Еще в поезде, проигрывая в уме различные варианты применения своих знаний, он понял, что отлично помнит устройство и местного оружия, и оружия из своего мира. Этот факт порадовал его больше всего. Именно поэтому он и искал место для жилья рядом с кузнечным подворьем. Были у него идеи, как улучшить местное вооружение, но об этом говорить пока рано. Для начала нужно было понять, что тут вообще имеется из станочного парка, да и просто хоть немного обустроиться. «Это хорошо», — обрадованно закивал казак. «А за постой не беспокойтесь, сударь. Есть в станице хаты, где людей на постой берут. Сам вас отвезу. Благодарствуйте, уважаемый. Это было бы хорошо. Устал уже ехать», — усмехнулся Сашка, разводя руками. «А звать-то вас, сударь, как?» «Александром кличут. А по батюшке?» «Не дорос еще до такого величания», — усмехнулся Сашка. «Вас-то как величать прикажете?» «Матвей Лукич я», — представился казак, расправляя усы. «Ну, вот и познакомились. А долго еще стоять-то будем, Матвей Лукич? А вот как с базару наши подъедут, так и покатим», — вздохнул казак, выразительно покосившись на соседнюю подводу, где копошилась целая семья, верховодила которой крупная горластая баба. «А в дороге сколько пробудем?» — задал Сашка следующий вопрос. «Ну, ежели все, слава богу, пойдет, так часа три, ну, а ежели нет, то тут уж как получится». «Понятно», — вздохнул Сашка и, откинув холстину, который прикрывал продукты в корзине, мрачно посмотрел на пустые бутылки из-под кваса. «Матвей Лукич, а где поблизости квасу купить можно? А то дорога долгая, пить захочется. А вон туда, за угол ступайте, там бабы всякое продают», — ткнул казак пальцем в нужном направлении. «Я тогда вещички тут оставлю», — сказал Сашка, не имея ни малейшего желания таскать баулы на себе. «Оставляйте, конечно, без вас уж не уеду», — заверил казак. Подхватив все четыре бутылки, Сашка поспешил в указанную сторону. Зайдя за угол, он с улыбкой увидел до боли знакомую картину. Вдоль дороги, которая, очевидно, вела к центру города, чинным рядком сидели бабки, торговавшие всякой всячиной. Рядом с одной из них стоял пузатый ведерный бочонок. «Квас?» — уточнил Сашка, подойдя. «Он, сударь», — закивала бабка. «И почем?» «Так копейка за кружку». «Вот, в бутылке налейте», — велел он, подавая тару. «Никак в дорогу берете, сударь?» — осторожно уточнила бабка, аккуратно наполняя бутылки. «Ага, в Пятигорск еду», — кивнул Сашка, наблюдая за процессом. В каждую бутылку вошло по две кружки квасу, так что парень, отдав бабке 10 копеек, решил выпить кружечку на месте. Не спеша опорожнив широкую глиняную кружку, он одобрительно кивнул и, убирая копейку сдачи, спросил: «А как сумели его прохладным сохранить? Жарко же, а у меня два бочонка. Как один нагреется, внук его в подвал сносит и второй достает», — лукаво усмехнулась бабка. «Умно», — оценил парень и, попрощавшись, отправился обратно к заставе. Еще через 2 часа их обоз увеличился на 4 подводы, и 5 казаков верхами взяли его в своеобразную коробочку. Шедшие головным дозором выехали за заставу, и возницы защелкали кнутами, погоняя коней и валов. Вся эта кавалькада, скрипя осями и нещадно поднимая пыль, выкатилась на дорогу и двинулась по ней в сторону предгорий. «Да, таким аллюром мы до завтрашнего утра телепаться будем», — мрачно вздохнул Сашка и, не удержавшись, чихнул. «Здрав будь, Александр», — усмехнулся казак. «Благодарствую, Матвей Лукич», — вздохнул Сашка. «А сам-то с откуда будешь?» — спросил казак, не оборачиваясь. «Из Франции», — улыбнулся парень, наблюдая за его реакцией. «Шутишь?» — воскликнул казак, разворачиваясь к нему всем телом и при этом едва не вывалившись из-под воды. «Правда, могу бумаги показать», — пожал Сашка плечами. «Это как же ты так, аж оттуда и сюда? Там механиков хватает, а мне все одно, где начинать? Приютский я», — снова вздохнул парень. «Пока служил, вроде и нормально было, а как списали, так и понял, что нигде никто не ждет. Вот и решил уехать, куда глаза глядят. А чего к нам?» — не унимался казак. «Так говорил же, контуженный я, а доктора сказали, что мне теперь покой нужен. Вот и решил где потише устроиться, а заодно и дело свое завести». «Ну да, ну да», — покивал казак. «У нас и вправду тихо, обычно, но бывает, что и стреляют. Это не страшно, я тоже не в конторе сидел, солдат как-никак». «Ну, тоже верно», — кивнул казак, почесав в затылке и погоняя пару соловых коней. Подвода подкатила к чуть покосившемуся плетню, и казак, спрыгнув с передка, зычным голосом позвал, шагнув к тыну: «Аксинья, Аксинья, где тебя черти носит? Это кто там еще орет, как и шаг?» «Тут и я», — послышалось в ответ, и откуда-то из-за сарая вышла высокая, статная женщина лет 35. Окинув звавшего ее казака мрачным взглядом, она скрестила руки под высокой грудью и, склонив голову на бок, спросила с ехицей в голосе: «Ты чего разорался, Лукич, или баба из дому выгнала? Так этот адысни ко мне. Вот что у тебя за язык, Аксинья?» — укоризненно вздохнул казак. «Помело поганое, а не язык. Ты сюда лаяться приехал или по делу? Потому как ежели лается, так это я запросто. Как раз настроение испорчено», — с угрозой пообещала казачка. «Тьфу, дура баба», — в сердцах сплюнул казак. «Я к ней, как к человеку», — а она, огорченно махнув рукой, он развернулся и, подойдя к подводе, ткнул пальцем в Сашку, с интересом наблюдавшего за этим диалогом. «Вот, постояльца тебе привез, а ты собачишься». Сказав это, он обошел подводу и, усевшись на свое место, принялся сворачивать цигарку, всем своим видом показывая, что более он ни с кем разговаривать не намерен. «Это ты, что ли, постоялец?» — не спеша подойдя к плетню, спросила казачка, окинув парня долгим, внимательным взглядом. «Если возьмете», — усмехнулся Сашка. «А кто таков будешь?» «Механик я, из армии по контузии и ранению списали, вот и решил своим делом заняться. Матвей Лукич вот сказал, что вы недалеко от кузнеца живете». «То так», — кивнула женщина. «Оплатить чем будешь?» «Деньгами». «Чем еще платит?» — недоуменно пожал Сашка плечами. «Ну, иной и работой отплатить может», — задумчиво хмыкнула казачка. «Ну, пойдем, посмотришь хоромы», — придя к какому-то выводу, позвала она. «Вещи пока тут оставь», — негромко буркнул Матвей Лукич. «Сговоритесь, так заберешь». «А что, можем и не сговориться», — удивился парень. «Да это ж не баба, а черт в юбке. Никогда не знаешь, как у ней левая пятка зачешется», — обреченно махнул казак рукой. «Добро», — кивнул парень и, спрыгнув с подводы, легко перешагнул высокий тын плетня. Калиток тут не было. Вместо них в плетеном заборе делали высокий порог, чтобы живность не выбралась со двора на улицу. Этот порог и называли тыном, насколько Сашка сумел вспомнить. Оказавшись во дворе, он с интересом осмотрелся. Подворье было широким, в дальнем от дома конце двора стоял сарай, откуда слышались вполне понятные звуки, выдававшие в нем скотник. Про себя Сашка решил называть этот сарай так. Рядом с ним что-то вроде птичника, а дальше, через еще один невысокий плетень, начинался огород, с другой стороны был роскошный фруктовый сад, и посреди всего этого благолепия стоял широкий, добротный саманный дом. Строился прежний хозяин с явным размахом. Казачка неспешным шагом провела Сашку к дальнему концу дома и, толкнув крепкую дверь, жестом предложила войти. Чуть пригнув голову, Сашка переступил порог и с удивлением понял, что оказался в отдельной двухкомнатной квартире. Крошечные сени он миновал в два шага, за ними оказалась квадратная удивительно светлая комната, а самое главное, здесь было прохладно, словно на улице и не было одуряющей жары. В боковой стене парень приметил еще один проход, завешенный легкой занавеской, и, не оглядываясь на хозяйку, заглянул туда. Это была спальня, маленькая, но удивительно уютная, широкая деревянная кровать, этажерка и платяной шкаф. Последний Сашку удивил больше всего. Раньше мы тут с мужем жили, это батьки и его дом. Потом, когда стариков не стало, в большую часть переселились, а эту старшей дочке оставили. А теперь вот сдаю, вздохнула Аксинья, прислонившись плечом к притолоке. А мне нравится, улыбнулся Сашка. Баня у вас есть? Как же без бани-то, удивилась казачка. За домом стоит, а можно будет сюда еще один стол поставить, для работы? Спросил Сашка, проходя в большую комнату. Чего ж нельзя? Кивнула женщина. Только стол тебе придется самому покупать. Ну, или заказать можно. Расскажешь столяру, какой нужен, он любой сделает. Это хорошо. Для работы стол крепкий нужен, кивнул Сашка. Что ж, раз так, давайте по оплате говорить, повернулся он к хозяйке. 2 рубля в месяц, и живи, пожала та плечами. А в плату что входит, решился уточнить парень. Ну, прибирать тут стану, постель менять, захочешь, могу и на тебя готовить. Но тут уж продукты или покупай, или плати за них, чуть подумав, ответила казачка. Годится, прикинув, что от добра добра не ищут, кивнул Сашка. Сколько вперед уплатить, а сколько не жалко, тут же нашлась хозяйка. Прикинув, что в кармане у него лежит более 20 рублей, Сашка достал ассигнации, отсчитав 12 рублей, положил их на круглый обеденный стол, стоявший посреди комнаты. Вот, за полгода, а дальше... «Как заработок пойдет», — сказал он, указывая на деньги. «Добро», — кивнула хозяйка и, одним движением смахнув их со стола, ловко сунула куда-то за пазуху. «Вечерять станешь? Хотелось бы. Вторую неделю еду, и все в сухомятку», — усмехнулся Сашка. «И в баньку бы мне, углем да криозотом провонял от той чугунки. Затоплю», — кивнула Аксинья и, развернувшись, выскочила во двор. Выйдя следом за ней, Сашка отправился к подводе. Улыбнувшись Матвею Лукичу, он кивнул и, понизив голос, сообщил. «Сговорились. Благодарствую, Лукич. Да на здоровье», — отмахнулся казак. «Аксинья баба справная и хозяйка хорошая, но характер у ней не приведи Господи, так что ты поосторожнее», — вздохнул он. 3 дочек погодок одна поднимает, я с мужем ейным в дружбе был, потому и терплю заразу. Ну, даст Бог, не поссоримся», — тихо рассмеялся Сашка. «Оружие свое заноси. Посмотрю, что с ним». «Добро», кивнул казак, «то уж завтра. Сегодня дел еще много», добавил он, тряхнув поводьями. Подхватив свои вещи, Сашка перенес их в дом и, устало вздохнув, принялся разбирать. Сидор, после недолгих размышлений, он сунул в шкаф, решив потом разобраться с хранением своих богатств. Вынув из хурджина ранец, он достал изрядно помявшийся мундир и, оглядевшись, снова вздохнул. «Таких простых вещей, как одежная вешалка, тут, похоже, не знали». Сделав себе в памяти зарубку сделать такие полезные в хозяйстве вещи, парень разложил мундир на лавке и принялся доставать все подряд. После долгой дороги вещи требовалось почистить, проветрить, а многое постирать. НССР, полученный от Мадлен, он оставил на подоконнике. Пару револьверов положил на стол, вторая пара была у него за поясом. Задумчиво покосившись на оружие, Сашка подумал, что неплохо было бы разжиться всем необходимым для снаряжения и чистки. Впрочем, ему еще много чего было нужно, но все остальное уже завтра. Сейчас ему требовалось просто остановиться. Он уже пару раз ловил себя на том, что посматривает на часы, словно куда-то опаздывает. У порога раздались шаги, и Аксинья, заглянув в дверь, позвала: «Пошли с нами вечерять. Пока поедим, там и баня поспеет». «Иду», кивнул Сашка, продолжая разбирать вещи. «Это что ж за мундир такой? Я таких не видала», — удивилась женщина, глянув на лавку. «Французский иностранный легион. Я сюда из Франции приехал, пояснил Сашка, выкладывая на стол кинжалы и ножи. «А я все думаю, чего это Лукич тебя так спокойно сюда привез, а у тебя стволов, как у дурака махорки», хмыкнула казачка, спокойно беря со стола револьвер. «Тяжелый», качнула она оружием. «Осторожно, он заряжен», проинформировал Сашка, не делая попытки отобрать ствол. «Да уж вижу, что ты им не орехи колол», усмехнулась Аксинья, вертя револьвер в руках. «А чего не чищенный? Завтра займусь. В дороге негде было, да и нечем. Так что с утра к столяру и на базар. Мне еще много чего нужно», вздохнул Сашка. «А кинжалы у тебя знатные», оценила женщина, отложив револьвер и вынув из ножен один клинок. «Дамасской стали вещь», кивнул парень, «с бою взяты. Ишь ты, прям как у нас», одобрительно кивнула казачка. «Я в Африке воевал, а там к таким вещам начальство спокойно относилось», снова кивнул Сашка. «Да, помотала тебя по свету», проворчала женщина, удивленно разглядывая его. «А лет-то тебе сколько? По бумагам 20, а на самом деле 19 зимой будет», вздохнул парень. «Это что ж там у вас, ироды совсем мальчишек воевать гонит?» возмутилась Аксинья. «Вышло так, из приюта бежать пришлось», отделался Сашка коротким ответом, не желая вдаваться в подробности. «Так ты приютский, угу. И что, родителей совсем не помнишь?» не унималась женщина. «Нет, потому и решил оттуда уехать. Ни кола, ни двора, да еще и контуженный. И кому я там нужен? Вот и решил все сначала начать». «Так ты вправду механик?» вдруг спросила Аксинья. «Правда», решительно кивнул Сашка. «Вот, смотри», он раскатал на столе скатку с инструментом. «Ишь ты, я такого тонкого инструмента и не видела никогда», растерянно охнула женщина. «Это специально для мелкой работы. Часы там починить или еще какую тонкую механику», пояснил Сашка. «Что, и часы можешь?» не поверила казачка. «Я много чего могу», усмехнулся Сашка. За время пути от Воронежа до Ессентуков он со скуки снял со своих часов заднюю крышку и как следует изучил механизм. По сути, ничего особо сложного там не было, так что разобраться с подобной механикой для него действительно не было проблемой. А если вспомнить, сколько всего он мог воссоздать из своего времени, так и вообще можно в изобретатели податься. Главное, подобрать нужные станки и найти источник нужных сплавов. «У меня от мужа ружье осталось», помолчав, осторожно сказала женщина. «Так-то целое, а вот не стреляет. Глянешь?» спросила она с потаенной надеждой. «Гляну», тут же кивнул Сашка. «А оно вам вправду нужно?» подумав, уточнил он. «В наших местах лучше, чтоб было», кивнула хозяйка. «Турки горцам за рабов серебром платят, особливо за девок, так что нужно». Вспомнив, что у нее три дочери, Сашка задумчиво посмотрел на свой арсенал и, хмыкнув про себя, спросил: «Из револьвера стрелять умеешь?» «Из всего умею», решительно кивнула женщина. «Станицу бабы наравне с казаками защищают, ежели горцы в набег идут. Даже мальцы, и те из дедовых винтовок палят. Держи пока», Сашка протянул ей револьвер, который она рассматривала. «Не знаю, что там с твоей винтовкой, так что пусть пока у тебя будет». «Спаси Христос», склонила Аксинья голову. «Тебя как звать-то, постоялец?» вдруг спросила она с улыбкой. «Вот блин», Сашка звучно хлопнул себя ладонью по лбу. «Прости, хозяйка, совсем забыл за всеми этими делами. Александр я, можно Сашей звать, Бог простит», понимающе усмехнулась Аксинья. «Ну, бросай свои пожитки и пошли, остынет все». Понимая, что она права, Сашка положил ранец и, выйдя из дому, поспешил к колодцу. Быстро умывшись и смыв дорожную пыль, он прошел на хозяйскую половину. Аксинья, жестом указав ему его место, принялась накрывать на стол, попутно знакомя новичка со своим семейством. «Наталья, Татьянка и Ульянка», представила она дочерей погодок, с любопытством глазевших на парня. На его взгляд, девочкам было 6, 8 и 10 лет, но это он так считал, сколько им на самом деле, знала только их мать. Выставив на стол чугунок, Аксинья раздала глиняные тарелки и принялась раскладывать что-то до боли Сашке знакомое. «Это же армянская долма», сообразил он, рассмотрев виноградные листья. «От горцев блюдо взяли?» спросил парень, поливая блюдо простоквашей с чесноком. «Никак пробовал?» удивилась Аксинья. «У арабов тоже такое есть», кивнул Сашка, с удовольствием впиваясь зубами в первый кусок. Вся следующая неделя для Сашки оказалась заполнена бытовыми хлопотами. Как оказалось, у него не было почти ничего из того, что нужно обычному человеку для нормальной жизни. Чего уж там, у него даже своих столовых приборов не было, не говоря уже о кружках для питья. В общем, пришлось лезть в сидр и слегка растрясти мошну. Стараясь не сильно афишировать наличие денег, он громогласно торговался на базаре и в лавках, очень скоро приобретя известность придирчивого покупателя. Впрочем, на Кавказе, как и везде на Востоке, купивший товар без торга считался либо глупцом, либо зажравшимся снобом, которому деньги девать некуда и который не уважает продавца. Так что отношение, несмотря на его яростную торговлю, к парню было скорее благожелательное. Но возникла и проблема. Причем возникла она там, где он никак не ожидал. Сашка забыл, что в этом времени народ был весьма набожным и к посещению церкви относился весьма ревностно. К тому же, как оказалось, основное население станицы было из староверов. Так уж сложилось, что все эти поселения основывали те, кто уходил от раскольничьего гонения. Так что в первое же воскресенье Аксинье начали задавать вопросы, которые она, недолго думая, переадресовала самому парню. Матвей Лукич, считавшийся в станице его добрым знакомцем, преодолев некоторое смущение, увидев Сашку на базаре, отозвал его в сторону и, попыхивая цигаркой, тихо спросил: «Александр, ты в Бога веришь?» «Верю», — решительно кивнул Сашка, не понимая сути вопроса. «А чего тогда в церкву в субботу не пошел?» «Лукич, ну ты сам-то подумай», — усмехнулся парень. «Вырос я во Франции, а это страна католическая. Родителей своих не помню, так что, даже если окажется, что я из русских, то кто и в какую веру меня крестил, теперь не узнать. Так что в церкви мне без особого разрешения делать нечего. А в Бога я всегда верил», — вздохнув, закончил он. «Потому и жив, наверное. А то ну как», — растерянно протянул казак. «Ну, добре, но к батюшке нашему тебе все ж надо зайти». «Зачем?» — пожал Сашка плечами. «Он креститься потребует, а я и так крещен. Вот только не помню, как именно. А второй раз креститься неправильно будет. Ты лучше скажи, где у вас тут можно боевой припас недорого купить?» Сменил Сашка тему. Набор для чистки он уже успел приобрести, в том числе и подходящую пулелейку. А вот порох, капсюли и свинец он в лавках не нашел. И это парня очень удивило. Как ни крути, а данный товар в местных реалиях весьма важен. Война тут никогда не заканчивалась. Понимающе кивнув, Лукич жестом позвал парня за собой и, пройдя в дальний конец базара, пальцем указал на приземистое здание, больше всего напоминающее крепость. Сложено оно было из обожженного кирпича и крыто черепицей. В общем, маленькая крепость. Узенькие окошки, крепкие двери, обшитые доской в несколько слоев внахлест, мощные ставни и двускатная черепичная крыша. Такое не в раз и штурмовать получится. «Это что, арсенал ваш?» – удивился Сашка, рассматривая мрачное здание. «Чего это, арсенал?» – удивился казак. «Лавка оружейная это. Тут весь припас боевой и продают. Просто повелось так. Порох-то он сам знаешь, ежели полыхнет, беды не оберешься. Вот и построил хозяин такое, чтобы от пожара уберечься». «Умно», – оценил Сашка и, поблагодарив казака, решительно толкнул крепкую дверь. «Я вечером зайду», – пообещал Лукич вслед. «Добро, ждать буду», – кивнул Сашка, переступая порог. Войдя в помещение, он на несколько секунд закрыл глаза, давая им адаптироваться к резкой смене освещенности. После яркого солнечного света он словно в подвал закрытый попал. Проморгавшись, парень с любопытством огляделся. Торговая часть лавки оказалась небольшой, шагов 5 до прилавка и на всю ширину здания. Похоже, все остальное было отведено под склад. На крепких деревянных щитах было развешано все имевшееся в наличии оружие. Винтовки, ружья, пистолеты, в основном кремневые. Ну и само собой, разное холодное оружие. Отдельно, под стеклом, были разложены уже готовые патроны, капсюли, гильзы и все необходимые для обслуживания огнестрела. Порох был обозначен просто бумажкой, на которой стояла цена. Похоже, к технике безопасности тут относились серьезно. Все прилавки были обиты листовой медью. Именно этот факт заставил Сашку отнестись к владельцу этого заведения с уважением. Медь металлу мягкий и при ударе не дает искры. Так что данная трата была совсем не лишней. У прилавка с продавцом о чем-то старательно спорил какой-то господин, так что осмотреться у парня время было. Убедившись, что попал куда надо, Сашка встал в сторонке, терпеливо ожидая, когда продавец освободится. Как оказалось, яростный торг шел за отличное охотничье ружье. Владелец желал его продать и был категорически не согласен с предложенной ценой. Вспомнив, что в предгорьях всегда была роскошная охота, Сашка не удержался и, подойдя поближе, принялся рассматривать предмет спора. Это был двуствольный курковый Зиг Зауэр 12 калибра, на ореховом ложе, с тонким орнаментом по казенной части. Ружье не новое, сударь. К тому же оружие это не боевое, а охотничье, на любителя, и в этих местах особой популярностью не пользуется. К тому же по прикладу 3 царапины имеются, так что за 30 рублей я его никак взять не могу. Между тем упирался продавец. Да оно новое без малого сотню стоит. Возмущался клиент. Ты его за полсотни выставишь, а мне тут ерунду рассказываешь. Как хотите, сударь, но больше 25 не дам, решительно ответил продавец, складывая руки на груди. Прошу прощения, сударь, а сколько вы за него хотите? Вежливо поинтересовался Сашка, вклинившись в возникшую паузу. 30 рублей, сказал, как отрезал клиент, а все остальное у вас к нему имеется? Ну, патроны там, приспособления для чистки и все остальное, не унимался Сашка. Да там ящик целый всякого добра, отмахнулся мужчина. Сашка окинул его быстрым, внимательным взглядом, про себя отмечая добротную одежду, хорошую обувь и крупный золотой перстень на безымянном пальце левой руки. Судя по всему, мужик из благородных, служит каким-то чиновником и охоту явно не любит, подумал Сашка про себя и, чуть улыбнувшись, задал следующий вопрос. А где ж на все это посмотреть можно? Неужто с собой не принесли? Дома все, буркнул мужик, сообразив, что дал маху. Не таскать же по такой жаре эту тяжесть. Тоже верно, кивнул парень. А гильзы к этому ружью какие? Латунные или папковые? Картонные в смысле? Латунные, кивнул мужик, удивленно рассматривая Сашку. Дозвольте ружье глянуть, спросил парень, протягивая руку за оружием. «Извольте», – недоуменно разрешил мужик, отступив на шаг. Подхватив ружье, Сашка привычным движением переломил его и, заглянув в стволы на просвет, одобрительно хмыкнул. Судя по тому, что он увидел, стреляли из него только после изготовления, на заводе. Стволы блестели. Быстро разобрав оружие, Сашка взвел курки и, прижав большим пальцем бойки, поочередно нажал на спусковые крючки. Оба бойко исправно клюнули его в подушечку пальца. Похоже, первое впечатление было правильным и ружье было почти новым. Снова собрав ружье, парень задумчиво потер пальцами шрам на щеке и, вздохнув, спросил. 30 рублей говорите? 30, решительно кивнул мужик. Только ружье, или все к нему положенные тоже в эту цену входит? Осторожно уточнил Сашка. Минуточку, сударь, вдруг засуетился продавец. Мне вы за эту цену только само ружье предлагали, а ты про остальное не спрашивал? Злорадно ответил мужик, моментально найдя ответ. Да, уважаемый, 30 за все, беру, махнув рукой, провозгласил Сашка. Где вас найти можно? Вот он я, чего меня искать? Не понял мужик. Так я про то, что мне еще ящик ваш забрать надо. Вы мне сейчас адрес свой скажите и домой ступайте, а я к вам с деньгами приду и сразу все заберу, разложил Сашка диспозицию. И когда вас ждать? Задумчиво поинтересовался мужик. А часа через два и буду. Как дела свои тут закончу? Что ж, извольте, решившись, кивнул мужик и, достав из жилетного кармана визитку, протянул ее парню. Тут мой адрес указан. Через два часа жду вас. Непременно буду, кивнул парень, убирая визитку в карман. Небрежно сунув ружье в чехол, мужик закинул его на плечо и, победно глянув на продавца, вышел. Что ж вы, сударь, в чужой торг врываетесь? Укоризненно спросил продавец у Сашки. Да не было у вас уже торга, махнул парень рукой. Уперлись оба. По всему видать, ему сильно деньги нужны. Еще б не нужны, хмыкнул продавец. В карты на мед не проигрался, вот и суетится. Знаете его? Насторожился Сашка. Его тут все знают, махнул продавец рукой. Лет 5, как приехал, в управе городской служит. Из благородных, а за душой хрен в кармане да вошь на аркане. А ружье вы ловко сторговали. Я б его и вправду за полсотни выставил, вздохнул он. И висело бы оно еще года 2, усмехнулся Сашка. Товар и вправду особый, на любителя. А тут у охотников свое оружие имеется, а приезжие не охотятся, едут лечиться. Кто охотник, тот сразу со своим приедет. Господа офицеры купили бы, задумчиво протянул продавец. К чему, ежели у них свое есть, нарезное? Охота, заодно и тренировка. Это если по серьезному зверю. А по птице, так тут действительно охотником заядлым быть надо, разбил Сашка его аргумент. А вы, значит, заядлый? Иронично хмыкнул продавец, окидывая наряд парня многозначительным взглядом. Я на базар шел, а не на прием, фыркнул парень. Да и жарко в костюме, добавил он, дернув себя за отложной воротник шелковой рубашки. Немного освоившись, он повесил купленный в Воронеже костюм в шкаф для официальных случаев и стал носить то, что успел приобрести еще в Африке. Шаровары, рубашку и высокие ботинки. Голову он покрывал картузом, а вместо ремня носил широкий кожаный пояс с кармашками. Кожа там была толстая, крепкая, которую не сразу и разрежешь, если обворовать носителя решишь. К поясу крепилась кобура с револьвером справа и кинжал слева. С первого взгляда и не поймешь, то ли бандит с большой дороги, то ли пират, невесть как попавший в предгорье, а то ли вообще охотник за головами. Но Сашке было плевать на чужое мнение. Ему было удобно, а это главное. Все свои покупки он складывал в тот самый сидр, который конфисковал на воровской малине. Деньги и драгоценности из него он переложил в ранец и убрал подальше в шкаф, сунув его в просторный хурджин. «Так что вот так сразу и не доберешься. Чего желаете приобрести?» – спросил продавец, решив на всякий случай сменить тему. «Мне свинец нужен, порох и капсюли», – быстро перечислил Сашка. «К револьверу», – уточнил продавец. «Именно, все имеем. Поскольку всего подать, на сотню пуль свинца, столько же капсюлей и пороху в достатке», – подумав, назвал парень. С момента ухода из армии потренироваться в стрельбе ему так и не довелось, а это было неправильно. Стрельба – дело такое, как забросил тренировки, так сразу и проблемы возникнут в нужный момент, так что на боеприпасах он решил не экономить. К тому же слава о нем, как и механике, умеющем ремонтировать оружие, уже начала разноситься. Матвей Лукич был его первым клиентом. Быстро восстановив его музейную кремневку, он объяснил казаку, что было не так, чем заслужил его благодарность. Так что клиенты уже начали появляться. Оружие в этих местах не роскошь, а жизненная необходимость. Больше всего Сашку удивляло, что правительство не торопится перевооружить армию на оружие с унитарным патроном. Про казаков и говорить нечего. Те всегда вооружались за свой счет, так что музейных экспонатов в станице хватало. Вот и в оружейной лавке продавались сплошь старые образцы оружия. Хотя Сашка точно помнил, что винтовка капитана Мосина была принята на вооружение еще в 1891 году. Расплатившись за покупки, парень отправился по адресу чиновника. Ружье он решил купить обязательно. Всегда мечтал стать настоящим охотником. С момента приезда Сашки в Пятигорск прошел ровно месяц. Как оказалось, в этом городе были большие трудности с железом. Точнее, с изделиями из него. Кузнецы вынуждены были ездить в Ессентуки и закупать так металл, в слитках из которых потом и делали различные изделия. Этот факт поставил парня в тупик. Для его задумок требовалась сталь, и желательно в самых разных видах, от листа до различного формованного проката. Так что пришлось снова изобретать велосипед, точнее, искать способы покупки и доставки нужных металлов с Пятигорск, точнее, к себе в станицу. В общем, после долгих размышлений Сашка с грехом пополам отремонтировал старую хозяйскую телегу и с ближайшим обозом отправился в Ессентуки. У кузнецов он выяснил, что там, в депо, продавали различные списанные детали, запчасти и тому подобный лом по цене 3 копейки за пуд. Услышав эту цену, Сашка чуть в голос не заржал, но вовремя вспомнил, что в этом времени копейка была деньгами и чего-то стоила. Станичный кузнец, узнав, что он собирается ехать за железом, тоже присоединился к обозу. Так что в сторону депо они отправились на двух подводах. Охрана у ворот депо, узнав, что они приехали за железом, пропустила телеги на территорию, и кузнец сходу бросился отбирать железки из хорошей стали. Сашка же принялся собирать то, что могло ему понадобиться в работе. Медные трубки, болты, гайки, шайбы, латунные пруты, нашлось даже несколько латунных же емкостей. Для чего они служили раньше, он так и не понял, но в его хозяйстве точно пригодятся. В общем, телегу он нагрузил так, что оси трещали. Уплатив за все полтинник, Сашка окликнул кузнеца и предложил пообедать. Выехали они ранним утром, а время уже перевалило далеко за полдень. Кузнец, молча кивнув, направил телегу в нужную сторону. Похоже, он знал, что делал. Спустя примерно 20 минут неспешного аллюра они припарковали свой транспорт у трактира, и кузнец, привязав поводья своего мерина к ближайшему столбу, негромко сказал, повернувшись к парню: «Тут и поедим, и недорого, и готовит вкусно». «Как скажешь», – пожал Сашка плечами, решив довериться ему. Они вошли в трактир, и парень, осмотревшись, одобрительно хмыкнул. Помещение едальни было светлым, чистым, и даже из кухни не доносилось каких-нибудь неприятных запахов. Мебель был добротной, крепкой, а главное, чистой. Едва они уселись за стол, как к ним подошел крепкий молодой парень в удивительно чистом переднике и, дежурно улыбнувшись, поинтересовался: «Чего желаете, господа? А что из готового есть, чтобы долго не задерживаться?» Тут же спросил Сашка под одобрительный кивок кузнеца: «Щи могу подать, окрошку холодную, жаркое свиное, курица жареная, рыба, опять-таки жареная», не спеша принялся перечислять половой. «Мне окрошку и рыбы жареной», решительно потребовал Сашка. «И хлеба не забудь побольше. Потом чаю горячего и пирога с ягодой какой? Есть, с вишней, с клубникой, с абрикосом, с яблоком», послышалось в ответ. «Блин, вот что значит южные края», мелькнула у парня мысль, и он потребовал себе пирог с абрикосом. Кузнец, после недолгих размышлений, заказал то же самое. Стол был накрыт через 5 минут, и они, не сговариваясь, дружно принялись утолять голод. Окрошка была сметена моментально, за ней последовала рыба. Отлично прожаренные караси в сметане, вкусные, за уши не оттащишь. Съев все до крошки, Сашка привычно смахнул с тарелки остатки подливы кусочком хлеба и, забросив его в рот, заметил удивленный взгляд кузнеца. «А мне говорили, что ты француз», — недоуменно проворчал он. «Оттуда и есть, да только вырос в приюте. С самого детства знаю, что такое голод. Впервые досыта поел, только когда в армию записался. А то ну как», — почесал кузнец в затылке. «А правда, что ты умеешь само разные механизмы чинить, даже автомобилю, и его могу. Главное, чтобы нужные части были», — улыбнулся Сашка. «А сам их сделать можешь, смотря какие. Есть такие части, которые сначала отлить правильно надо. А вот тут мне рядом толковый кузнец нужен», — закончил он, намекая на сотрудничество. «Сам-то литьем владеешь, я-то не сильно, а вот мастер, что меня учил, тот всякое литье знает. Даже колокола для церкви лил», — честно признался кузнец. «Точное литье — это здорово», — кивая, подумал Сашка. «А мастер-то жив еще?» — на всякий случай уточнил Сашка. «Жив, слава богу. Старый только уже, но крепкий еще. Я иногда к нему захожу, совета спросить», — тепло улыбнулся кузнец. «Тебя ведь Евсеем зовут?» — на всякий случай спросил Сашка. Специально их не знакомили, но им приходилось пересекаться на улицах станицы, и потому в лицо друг друга знали хорошо. «Евсей, ага», — кивнул кузнец. «Так что, сосед, поможешь мне, ежели вдруг нужную деталь отковать потребуется?» — спросил Сашка, глядя ему в глаза. «А чего ж не помочь, особливо ежели работа интересная», — усмехнулся молодой мужчина. Сашка окинул его задумчивым взглядом, про себя отмечая широченные плечи, бычью шею и громадные кулаки. Окладистая русая борода была коротко подстрижена, очевидно, специально, чтобы не спалить искрами от ковки. Они допили чай и, расплатившись, не спеша вышли на улицу. Кузнец закурил, а Сашка принялся осматривать сбрую с мирной каурой кобылки. Кожа на сбруе была латаной-перелатаной, но функцию свою пока выполняла. Скептически оглядев это убожество, парень мрачно хмыкнул. «Ты ж вроде охотиться собираешься?» — вдруг спросил кузнец. «Собираюсь, а что?» — повернулся Сашка к нему. «Сведу тебя с Семеном Кожемякой. Он на хуторе, у реки живет. Как разживешься мясом, поговори с ним. Ты ему свежатины, а он тебе кожи на сбрую», — посоветовал Евсей. «А согласится?» — усомнился парень. «Запросто. Ему с кожами работы не в проворот, потому своей худобы почитай и не держит. Так что на свежую убоину завсегда нужную кожу сменяет», — уверенно кивнул кузнец. «Добрый совет, благодарствую», — подумав, кивнул Сашка. Он и вправду собирался всерьез заняться охотой. В своих походах вокруг станицы даже он, не будучи следопытом, частенько замечал свежие следы кабанов, косуль, оленей и другой живности. Предгорья и вправду кишели дичью. Главное, суметь ее обнаружить и добыть. Так что, как только наступит осень, он отправится в лес. Даже патроны к купленному ружью уже накрутил. «Куда теперь отправимся?» — спросил кузнец, кивнув в ответ на слова благодарности. «А где тут станки разные продают, только небольшие, на вроде тех, что ювелиры используют?» Подумав, спросил Сашка. «Так это тебе к ювелирам и надо», — развел кузнец могучими руками. «Только куда тебе такие махонькие?» «Так для тонкой работы», — пояснил парень. «В тех же часах шестеренки малюсенькие, а бывает, что и ломаются». «Ага», сообразив, о чем речь, кивнул кузнец. «Тогда поехали». Он отвязал своего мерина и, усевшись в телегу, хлопнул его поводьями. Покружив по городу, они выехали на торговую площадь, и кузнец, подогнав телегу к длинному зданию красного кирпича, указал Сашке на нужную дверь. «Туда ступай, ежели у кого и есть нужные станки, так только тут». Кивнув, Сашка соскочил с телеги и легко взбежал на каменное крыльцо. Толкнув дверь с неизменным колокольчиком, он уже привычно прикрыл глаза, на пару секунд замерев в дверях. Потом, проморгавшись, осмотрелся и, увидев выходящего откуда-то из подсобки молодого парня характерной наружности, вежливо поздоровался. Ответив, тот выжидающе уставился на посетителя. «Меня интересуют станки, размером с ювелирные, но по применению, как обычные, слесарные. Есть такие?» – спросил парень, подходя к прилавку. «Простите, сударь, но у нас только ювелирные станки», – качнул продавец головой. «А на них можно взглянуть?» – подумав, спросил Сашка. «Может, мне и подойдет какой? Ювелирный станок для неювелирных работ? Чем же вы занимаетесь, молодой человек? Позвольте спросить». Раздался старческий голос. В торговый зал вышел пожилой, совершенно седой еврей. Чуть усмехнувшись собственным мыслям, Сашка еще раз вежливо поздоровался и, вздохнув, ответил на заданный вопрос. «Механик я, и работать приходится с самыми разными механизмами. Вот и решил прикупить себе небольшие станки. И в первую голову у вас, конечно же, оружие», — иронично хмыкнул старик. «Нет, автомобили. Думаете, эти самобеглые повозки сумеют вытеснить хорошую лошадь?» — усмехнулся старик. «Не сомневаюсь», — решительно заявил парень. «Прогресс не остановить. И чем быстрее вы это осознаете, тем будет лучше для вашего дела. Какие именно станки вас интересуют, молодой человек?» — помолчав, спросил старик. «Токарный, фрезерный, сверлильный. Есть такие?» — оживился Сашка. «Есть. Не совсем именно такие, как вам бы хотелось, но нужные работы вы на них сделаете», — пожевав губами, заверил старик. «Мойша, проводи его на склад. Пусть посмотрит своими глазами и пощупает своими руками». «Ступайте за мной, сударь», — позвал продавец, поднимая доску прилавка.